наша жизнь лишь темный коридор, заделанными наглухо дверями, в конце готовый плаха и топор, и мы идем с закрытыми глазами, что счастье, чтоб друга обрести, с ним разделить печали и тревогу, чтоб вместе взявшись за руки брести, не нужны мы ни дьяволу, ни Богу, но двери есть, из них торчат ключи, слышны из них стенания и плач, туда подчас ныряют ловкачи, но там стальные крючья и палач. Здесь только экскрементов аромат, идем вперед и нет пути назад. Здесь правде запечатаны уста, и глупостью считается мечта.